«У меня возникло несколько вопросов», — осторожно сказал Адам. «Я через день вернусь, Стюарт». Наступила пауза. «Я понимаю. Не трать на нее много времени». Когда Адам Уорнер покидал Сиэтл, ему казалось, что он знал Дженнифер Паркер так же, как себя. По отзывам профессоров, хозяйки дома, где жила Дженнифер, сотрудников фирмы, где она проходила практику, и преподавателей, он нарисовал для себя ее портрет, который совершенно отличался от описания, данного ему Робертом Ди Силвой. Если только Дженнифер Паркер не является величайшей актрисой в мире, она не могла быть вовлечена в сговор с целью освободить такого человека, как Майкл Моретти. Сейчас, через две недели после разговора со Стюартом Нидхемом, Адам Уорнер сидел напротив девушки, чье прошлое он изучал так тщательно. Адам видел фотографии Дженнифер в газетах, но они не смогли уберечь его от потрясения в первое мгновение встречи. Даже одетая в старый махровый халат, без косметики, с мокрыми волосами, Дженнифер выглядела впечатляюще. «Я назначен расследовать вашу причастность к развалу процесса над Майклом Моретти, мисс Паркер». «Опять!» Дженнифер почувствовала, как в ней разгорается негодование. Они никогда не отстанут от нее. Что ж, ей это уже надоело. Когда Дженнифер заговорила, ее голос дрожал. «Мне нечего сказать вам. Возвращайтесь обратно и скажите им, что хотите. Я сглупила, но, насколько я знаю, законов против глупости нет. Прокурор думает, что мне кто-то заплатил». Она махнула рукой. «Если бы у меня были деньги, вы думаете, я жила бы в такой квартире?» Она почти кричала. «Мне все равно, что вы будете делать. Я хочу, чтобы меня оставили в покое. А сейчас убирайтесь». Дженнифер развернулась и, войдя в ванную, захлопнула за собой дверь. Она стояла около раковины и, сдерживая рыдание, вытирала слезы. Она знала, что вела себя глупо. «Во второй раз?» — хмуро подумала она. Ей надо было разговаривать с Адамом Уорнером по-другому. Попытаться убедить, а не нападать. Может быть, тогда бы ее не лишили адвокатского звания. Однако она понимала, что все было хитро задумано. Ей специально подослали человека. В следующий раз ее вызовут повесткой, и машина правосудия завертится. Вначале будет суд. Три адвоката дадут рекомендацию дисциплинарному комитету, который, в свою очередь, передаст материалы в правительство. Результат можно предвидеть заранее – лишение адвокатского звания. Ей будет запрещено иметь адвокатскую практику в штате Нью-Йорк. «Единственное облегчение, – горько подумала Дженнифер, – что я могу попасть в книгу рекордов Гиннесса как человек с самой короткой в истории юридической карьерой». Она опять легла в ванну. Теплая вода обняла, снимая напряжение. Она закрыла глаза и задремала. Холод воды разбудил ее. Она не представляла, сколько времени пролежала в ванной. Дженнифер неохотно вылезла